мама в детстве говорила ему, Зарипу, что он дурачок, и что его не будут любить женщины, а вот и неправда, еще как любят, потому что он сильный и красивый, все женщины, которые ему отдавались, говорили это, правда, все они были куда старше его, толстые, смуглые, некрасивые, некоторые пьяные, но они его любили». А он мечтал о молодой женщине, хрупкой, изящной, белокожей, и нашел ее. Так неужели же он отступится? Нет, нет и нет. Он будет как тень бродить по этим коридорам, пока не найдет ее. Скоро ужин. Он пойдет на улицу и будет наблюдать за столовой через окно. Она обязательно придет на ужин, а там уж он ее выследит». Настя услышала, как щелкнул замок в комнате Регины Аркадьевны, и сразу раздался стук в ее дверь. Зашел Константин, парень, к которому Настя ходила на массаж. «Прошу прощения, вы Настя?» Он широко улыбнулся. «Меня зовут Константин. Если вы не забыли, я вам делаю массаж. Помню, конечно, проходите. Я на секунду. Заходил сейчас к вашей соседке, смотрел ногу. Уже гораздо лучше, завтра сможет ходить. Так вот, она просила, чтобы я зашел в столовую, передал официантке, чтобы ей ужин в номер принесли, а заодно велела у вас поинтересоваться, не составите ли ей компанию. — Нет, спасибо, я схожу в столовую, — холодно ответила Настя. — Ну вот, началось, — подумала она. — Не мытьем, так катаньем. Старуха пристраивает меня к себе в компаньонки. Сперва изображала деликатность, а как только появился повод, готова сесть на шею. Извините, вероятно, я лезу не в свое дело, но Регина Аркадьевна действительно не может даже вставать. Она очень стеснена в движениях и может просто не справиться с едой. У Насти вспыхнули щеки. «Дрянь бессердечная! Дрянь, вот ты кто!» — в сердцах сказала она себе. «Конечно, я поужинаю с ней». Попросите, чтобы мой ужин тоже принесли. За ужином старуха была молчалива, не досаждала Насте разговорами, за что та в душе была ей благодарна. — Вас что-то гнетет, Регина Аркадьевна? — решилась спросить Настя. — Гнетет. Зависимость от денег. Старуха внезапно засмеялась. Поймите меня правильно, я стара и, кроме того, инвалид. Неужели у меня нет права дожить свой век достойно? Всю жизнь я вынуждена была хромать и стесняться этого. Полжизни я, кроме всего прочего, стеснялась своего лица. Вам Дамир рассказывал? Настя утвердительно кивнула. Если бы у меня в молодости были деньги, все было бы по-другому. Но сейчас не о том речь. Что прожито, то прожито. Но теперь-то, когда у меня, наконец, появились деньги, когда меня, скажу без преувеличения, знает весь город, я все-таки не могу найти подходящую компаньонку, чтобы не чувствовать себя беспомощной и не становиться в тягость окружающим. У меня, Настенька, теперь много денег. Я ведь баба суровая. Она снова засмеялась легко и заразительно. С тех пор, как несколько моих учеников добились международного признания, ко мне родители с детками валом повалили. Хотят, чтобы я и из них маэстро сделал. А за частные уроки я беру дорого. Не потому, Настенька, что я жадная, а потому, что не хочу никому быть в тягость. Это уже здесь, в санатории, я без телефона да на отшибе, поэтому пришлось вас побеспокоить. А если б я была сейчас дома... Да только свистни! Прибегут и молоденькие, и пожилые, и приготовят, и постирают, и подадут, и в сортир под ручки сводят, потому что знают, я хорошо заплачу. Терпеть не могу, когда мне делают одолжение из жалости. Но иногда я думаю, а не было бы у меня этих частных уроков? Что было бы со мной? Увы, дорогая, вынуждена констатировать, что жизнь наша не предназначена для поддержания и укрепления чувства собственного достоинства. Я не очень сумбурно говорю? Не очень. Я, во всяком случае, все поняла. Если вас так сильно беспокоит, что я оказываю вам услугу бесплатно, и это оскорбляет ваше чувство собственного достоинства, я правильно поняла ваш монолог? Вы умны, Настя, этого у вас не отнимешь. Так что же? Подарите мне кисть винограда. Она такая красивая, прям глаз не оторвать. И, наверное, вкусная.